Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Роман. Собрание сочинений в 22 томах. Тома 4, 5, 6, 7. Москва. Художественная литература. 1979. 1980. 1981 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.